Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Вся моя шахтерская карьера — это крестный путь. Но я до самого конца была в состоянии какой-то эйфории. Прежде говорили «за Богом молитва, а за царем служба не пропадет». Так думала и я. За шахтой не пропадет. Пока в финале моей шахтерской карьеры не прозвучал тот заключительный аккорд, при звуках которого я пробудилась от героически эйфорического сна. На вольном положении я проработала 7,5 лет, работала по-настоящему, с энтузиазмом, от всей души и бескорыстно. Когда вышло распоряжение, что можно свой заработок переводить в сберкассу, я первой сделала это. Я заменяла не вышедших на работу горных мастеров, не прося за это ни отгула, ни платы. С грустью и сожалением я вспоминаю этот безрассудный энтузиазм. Неправдоподобный и дико, но это так. Я любила шахту. Блестяще сдав экзамены и получив диплом с отличием, я вернулась в шахту после своей учебы, но уже в роли помощника начальника участка номер 8 Павлова. Я уже не рядовой шахтер, а ИТР. Застала я большие перемены. Изменился командный состав, и, надо сказать, к худшему. В начале моей шахтерской карьеры, в 1947 году, вольным был один начальник шахты. Остальные были заключенными. Но, положа руку на сердце, могу сказать, все они были опытными, надежными шахтерами и работали с большим знанием дела, старательно, на совесть. Теперь начальство стало все вольно-наемное. Все образованные, окончившие кто институт, кто техникум, никто из них шахты не знал, работы не понимал, все боялись ответственности. Бесспорно, ответственность — тяжелая ноша, и надо обладать мужеством, чтобы ее нести. Еще более неоспоримо, что шахтером может быть только человек мужественный. И до чего же было противно наблюдать, как хитрит и юлит начальник, чтобы вынудить подчиненного выполнить невыполнимое, а самому остаться в стороне. Зато контингент рабочих изменился к лучшему. Бытовики, уголовники и политические были куда-то отправлены, а работали исключительно каторжники. Как раз они-то и оказались лучшими шахтерами. У меня на участке работал Ванюша Хапов, лейтенант, и я привожу его рассказ без комментариев. Попали мы в плен к немцам еще в самом начале войны. Наша часть, не знаю, как это и назвать, мы отступали, цеплялись за каждый рубеж, но всегда получалось так, что немцы у нас в тылу. Все перемешалось, то ли мы в чужие части, то ли соседи к нам затесались. Нас было 3 товарища из одного села. Вместе росли, вместе учились, вместе и в плен попали. Работали мы в шахте на севере Франции. Очень тяжело было. Однако порядок просто на удивление идеальный. Тут ничего не скажешь. Нужно что? Крепеж, крепежный лес или из механизмов что? Напишешь на специальной дощечке и на ленту, а там снимут, прочтут и сразу все доставят. Никакой волокиты. Жили в лагерях за проволокой, вроде как теперь. Освободили нас англичане. Впрочем, там и американцы были. Ох, и радовались мы. Однако некоторые из нас возвращаться опасались. Вот я, да и многие другие спрашиваем, посоветуйте, как нам быть? Они ни да, ни нет. Это ваша родина, говорят. Ваша страна, ваши законы, нравы, обычаи вам и решать. Если предпочтете остаться у нас, ничего особенного обещать не можем, а работу получите и жить сможете. А захотите домой ехать? Выбирайте сами, вас не держим. Оба моих кореша решили в Америку податься. А у меня, видите ли, мать-отец дома и девушка. Шутка ли от всего родного отречься? Я и решился. Везли нас англичане через Гибралтар, Средиземное море. В Мраморном море объявляют: «Русские военнопленные, сейчас с вами будет говорить генерал Власов. Хотите слушать его покаянную речь? Ступайте к репродукторам». Власов сдался англичанам, а они его нашим выдали как изменника, нашему суду подсудного. А напоследок разрешили ему в своей вине покаяться, так как он свою ошибку признал. Написал он свою речь, дал на проверку англичанам. Проверили, все правильно, кто в чем виноват, искупить вину свою должен, кто заблуждался, пусть объяснит, кто не повинен, тому, дескать, опасаться нечего. Написать-то это он написал, и написанное перед глазами держал, а говорил он совсем другое. Не верьте, ребята, что волк, надевший овечью шкуру, так уж сразу овечкой стал. Кто лгать привык, тому лишний раз солгать нетрудно. А я перед лицом смерти стою, и лгать мне ни к чему. Встретит вас с почетом, со знаменами, с оркестром, а затем ждет вас жестокая расправа. На этом оборвалась передача. Говорят, большой скандал получился. Наши с претензией, как это разрешили такие речи говорить? Англичане оправдываются, мы русского языка не знаем, что написано было, переводчик проверил, а что говорил, того мы не поняли. Мы приуныли, да поздно было. Прошли мы Дарданеллы, а тут уж наше море черное, а скоро и Одесса. Что говорить, родная земля, свои русские встречают, музыка играет, знамена, песни, радость, родную речь слышишь, слезы душит. Нет, соврал Власов Иуда, соврал. Однако паспортов нам не дали, по домам распустили, а там уж что-то неладное почуяли. Работаешь, но как-то будто временно. Отлучаться никуда не разрешают, все на глазах вроде держат, вопросы разные. А там то одного, то другого допрашивать стали, потом временно задерживать, и вдруг, пожалуй, к ответу, и не как-нибудь, а как раз последний изменник. Стали всех каторгой награждать. Видно, правы были мои друзья. Больно было от родной земли отрываться, но там они, люди, живут, переженились, дети пошли, зарабатывают хорошо, родителям подарки шлют. Отец одного из них тут на железнодорожной станции живет. Старик не работает. Так сын каждый месяц вещевую посылку шлет рублей на 2000-2400, а то и больше. А мне вот влепили 20 лет каторги. И моим родным душу мотают. А за что? Скажи, за что? Другого каторжанина прозвали Вася Дурачок. Добродушный, простоватый парень, всегда смущенно улыбавшийся. Товарищи по несчастью над ним беззлобно подтрунивали. Надоело, Васек, мук глотать? На каторгу не сам, что ли, напросился? Да, так оно и было. Освободившись из плена, Вася последовал за теми из своих товарищей, кто отправился в Америку. Устроился на консервный завод где-то на юге, в цех, изготавливающий варенье из апельсинов и персиков. Работа у него была несложная. Он откладывал в сторону треснувшие банки и укрывал их от мух, пока их не забирали для переработки. Но все было до того чуждым лесорубу из Перми, что он затосковал. «Домой хочу». Ему не советовали, но когда начинается тоска по родине, разум молчит. Его не встречали с музыкой. Сразу, с парохода, упрятали в тюрьму, а затем влепили 15 лет каторги с конфискацией имущества. Он привез целый ворох обнов и смущенно вздыхал, когда ему напоминали про шубку для матери и шелковую накидку, предназначавшуюся невесте. Их так долго выбирал. Смотрела я на этих в большинстве еще молодых парней и не могла смириться с мыслью, что родина могла оказаться для них такой злой мачехой. Для своих сыновей. В шахте, как нигде, необходим истинный коллектив, взаимная выручка. И как раз с этим у нас обстояло хуже всего. Наоборот, все было направлено на то, чтобы сеять рознь, подхлестывать людей угрозой голода. Сколько несправедливых, нелепых, даже преступных правил было на шахте. С каждым днем я убеждалась, что качество работы никто и никогда не оценит. Вокруг царит показуха и обман. Всю работу можно выполнять кое-как, главное — уметь обмануть, приписать себе то, что не сделано. Кто более нагло себе приписывает, тот и выигрыши, ведь срезать излишки будут со всех поровну. А тому, кто себе не приписывает ничего лишнего, не засчитывают той работы, что выполнила смена. Нет, таким начальником я быть не могу. конца 1953 года повсюду стали намечаться перемены. Пришла пора освобожденным парторгам лишиться своей защиты. Парторги отныне стали выполнять свои архипасторские, то бишь партийные обязанности по совместительству. И очень многих настоящих, опытных шахтеров, но не имеющих высшего образования, стали заменять людьми с высшим образованием, окончившими институт марксизма-ленинизма и подобное ему политпросвещение. Для шахты это была сущая беда. Злой рок подложил мне свинью. Парторг был направлен к нам на участок начальником. Лев Маркович Пищик мог быть парторгом, но шахтером ни в коем случае. Он шахты не знал, не имел ни малейшего представления о том, что можно выполнить, что невозможно. Его святое правило — для себя всегда оставлять лазейку и действовать так, чтобы ответственность ложилась на кого угодно. Бездушные отношения — закон. Надо как можно меньше дать и как можно больше взять. Пищик не был шахтером, но хитрости ему было не занимать. Сколько раз мне приходилось с горечью убеждаться, что в Советском Союзе честный труд невозможен. Больше того, он карается. Поощряется только горлопанство, показуха и туфта. Я это уже поняла. Но перевоспитываться на советский лад все равно не могла и не хотела. Зима в 1954 году выдалась ранняя и сразу жестокая. А тут, как на беду, вышло распоряжение выдать зарплату в самый канун октябрьских праздников. Я, как помощник начальника, давала наряд смене. Ребята, — говорила им, — вы, ленинградцы, понятия не имеете, что это такое наша коварная погода. Когда такой лютый мороз и в воздухе морозная мгла пополам с дымом, то достаточно выйти за порог, как потеряешь всякую ориентировку. Я понимаю, насколько безнадежно убеждать вас соблюдать трезвость, но об одном прошу — принесите заблаговременно выпивку и закуску в общежитие и, выпив первую рюмку, не покидайте общежитие ни под каким видом. Достаточно пьяному упасть, как он через 20 минут на всю жизнь калека, а через полчаса — труп. Через 3 дня были подведены итоги 37-й годовщины октября. По нашей шахте 36 человек из числа вербованных энтузиастов получили тяжелое обморожение. Причем одному молодому и вдобавок женатому парню ампутировали обе кисти рук и обе ступни. Время шло, бежали годы, события сменяли друг друга, а для меня все оставалось по-прежнему. Весь свет сошелся клином на шахте, на работе, в которую я ушла с головой. Я жила как в шорох, не позволяя себе замечать жизни. Это был какой-то фанатизм. 3 года я проработала на вольном положении, и мне нужно было использовать свой отпуск, чтобы он не пропал. Провела я его в Норильске. Возможно, комары, к которым я так и не смогла привыкнуть, помешали мне почувствовать красоту северной природы. В солнечные ветреные дни, когда комаров было не так много, я купалась в озерах и даже загорала. Во многих озерах, промерзших до дна, летом оттаивает лишь верх, а на дне лежит лед. Зелень в тундре яркая, сочная, трава растет быстро, но под травой хлюпает вода, ноги куда-то проваливаются, и всюду бездонные трясины. Есть тут и цветы, преимущественно желтые, оранжевые, без запаха. Даже маки и те желтые. Вегетационный период до того короток, все так быстро, прямо на глазах цветет и плодоносит, что кажется, будто природа говорит: «Жизнь коротка, между рождением и смертью одно мгновение». Контакт с такой природой нагоняет тоску и вместо освежающей радости порождает лишь неудовлетворенность и грусть. Нет, не люблю я север. В те дни, когда я не ходила в тундру, я рисовала. Как раз тогда моя приятельница Мира Александровна Барская прислала мне из Москвы масляные краски, и я сразу увлеклась живописью. Не видя вокруг себя ничего яркого, красивого, я всей душой потянулась к воспроизведению на холсте того, чего не могла видеть в живом состоянии. Эти рисунки, пусть и неумелые, не всегда удачные, являлись для меня огромным утешением. Другой вид духовной пищи — книги. Выбор ее однообразный, лишенный витаминов, ферментов и солей, был не так уж богат. Но за долгие годы неволи я так изголодалась, что любая жевательная солома, любое чтиво, даже тенденциозное и нафаршированное программной идеологии жадно поглощалась мною. Часто, полемизируя с автором, я воскрешала в памяти прошлое, и сравнение того, что я видела с тем, что мне внушали, наполняло каким-то смыслом тяжелую, одинокую жизнь». Меня никто нигде не ждет, но все же непростительно умереть, так и не повидав ничего, кроме шахты, камня, грязного снега, унылых болот, не подышав чистым воздухом, не пропитанным серым газом и всеми прочими зловониями Норильска. Это жестоко и несправедливо умереть, не побывав на материке, где есть природа, если уж нет матери и нет близких. Ну нет, на материк я съезжу. Это решено. Тетрадь 11. На вершине. Я решила перейти на работу взрывника. Недели через две я закончу специальные курсы, после экзамена получу звание мастера буровзрывных работ. Я твердо решила показать высокий класс, даже рискуя навлечь на себя гнев всего взрывцеха. Понятно, работа моя опасна, смерть всегда рядом, такова доля шахтера, но есть и почет, причитающийся шахтеру. Я продолжала плыть по очень опасному фарватеру, не подозревая, как много омутов подстерегают меня на пути. Могло показаться, что я выплыла на свободу, хотя бурный поток по-прежнему изобиловал неожиданными рифами и омутами, но руки у меня были развязаны, и я могла грести. С гордостью могу сказать, что я никогда не цеплялась, ища спасения, но и никогда не отдавалась на волю волн. Я боролась. И, признаюсь, меня пугала перспектива очутиться в тихой, спокойной и вполне безопасной заводе. Особенно на столь непродолжительный срок, как отпуск. Ведь льготный отпуск мне не полагался. Так стоит ли терять темп, чтобы потом опять втягиваться в лямку? Может, и не стоит ехать? Ефросинья Антоновна, хватит капризничать. Алевтина Ивановна вас приглашает провести отпуск у нее в Ессентуках, и мы с ребятами будем там. Она поручила мне уговорить вас. И уговорила. Вере Ивановне Грязневой это не составило труда. Я всей душой рвалась хоть краем глаза посмотреть на большую землю, пожить в семье и, как говорится, погреться у чужого костра. И вот я лечу. Маленький самолет всего на 24 места, а я на 25-м. Это откидное сиденье в самом хвосте возле дверей. В хвосте сильно треплет, зато крыло не мешает смотреть, и я смотрю. Тундра всегда неприглядна. Непригляднее всего ранней весной. Снег, изрезанный ручьями и испещренный озерками. Озера темные, черные, уныло, дико. Не менее диким, зато впечатляющим оказался Урал. Низкие облака лежали в долинах, и из этого белоснежного моря выступали, как утесы, вершины Урала. Ярко-голубое небо. Невольно вспомнилось, как 15 лет тому назад, почти день в день, я пересекала Урал с запада на восток в телячьем вагоне. Это было куда южнее, и в той части Урала уже стояло лето. Обелиск, Европа, Азия. Где теперь эта черта, разделяющая два континента и две полосы времени? Должно быть возле той высокой с двойной вершиной плоской горы. Садимся в Ухте. Это уже Европа, но очень похожая на Сибирь где-нибудь неподалеку от Нарыма. Чахлый лес, болото. Пахло навозом и чем-то давно забытым. Пусть это была Европа, но Европа пока для меня совсем незнакомая, хотя уже не чужая, не враждебная. Признаться, я ожидала от знакомства с Москвой, парфироносной вдовой, сделавшей мезальянс с совнаркомом, очень многого, но, откровенно говоря, была разочарована. У города нет своего собственного лица, чего-то характерного, и нет ощущения стройного целого. В Москве очень трудно ориентироваться. Если не считать Кремля и трех Буйков возле него, храма Василия Блаженного, манежа и кинотеатра «Ударник», глазу не за что зацепиться. По Москве можно бродить очень долго, но глазу не на чем отдохнуть. Лишь с Ленинских гор видна панорама города, очень условно столичного. Зато метро меня очаровало. Московское метро — это не только пути сообщения, это произведение искусства. В нем много выдумки, богатства и, что больше всего ценю я, разнообразия. С тех пор, то есть с 1956 года, я не раз побывала в Москве, подробно осмотрела ее, но не могу сказать, что хорошо ее знаю. Как в первый раз, я лучше всего ориентируюсь, прибегая к метро. И то, что при первой встрече меня больше всего поразило, нелюбезность самих москвичей, которые, будто все без исключения, опаздывают на поезд, с каждым разом лишь больше и больше находят свое подтверждение. Я побывала всюду, где положено. Кремль с его запущенными соборами мне не понравился. Оружейная палата меня утомила. Иное дело Третьяковка. Там я могла провести весь день. Правда, досадую на то, что освещение очень неудачное. Картины блестят, и, отыскивая удобный угол зрения, я наступала на ноги экскурсантам, бредущим целыми стадами. Самым приятным районом Москвы мне с самого начала показался Старый Арбат. Там, на третьем этаже дома номер 45, я встретила одного из друзей-однополчан, бывшего норильчанина, сотрудника морга Дмаховского. Убежденный патриот Арбата, он, наверное, как-то повлиял на меня. Несмотря на то, что сильно болел астмой, Дмаховский ознакомил меня с Москвой. Где мог, сам меня сопровождал, а если не мог, то помогал советом. Первая из достопримечательностей, им показанных, была старушка-нищенка. «Взгляните на эту дряхлую старушку!» Я посмотрела по направлению его руки. Там, наискосок от театра имени Вахтангова, в переулке сидела, сгорбившись, старая-престарая фигурка, чем-то напоминавшая высохший мухомор, сильно посыпанный солью. «Целый день она сидит, выпрашивая копеечки. Но как только сумма копеечек достигнет 90, она, не теряя ни мгновения, покупает мороженое. И так весь день». Старушка пересчитывала свои копеечки, передвигая их высохшими пальчиками на ладошке. Мы с Владимиром Николаевичем пошарили по карманам и дали ей горсть мелочи. Торопливо поблагодарив, она отсчитала необходимую ей сумму и, зажав в кулачке, спотыкаясь и постукивая клюкой, чуть ли не бегом поспешила к мороженщику, стоявшему в том же переулке на тротуаре. Покончив с мороженым, старушка вновь стала подсчитывать свои ресурсы, предвкушая будущий миг наслаждения. Каждая порция мороженого доставляла ей радость. В промежутках она жила в ожидании этой радости. Тема для размышления. Могут ли мелкие огорчения, каждый из которых пустяк, но следующий друг за другом, превратить жизнь в страдания? И могут ли такие радости, как мороженое этой нищенке, сделать ее счастливой? Съездили мы с Дмаховским на ВДНХ. Поразил меня один павильон грузинский. После выступления Хрущева, разоблачившего Сталина и его культ, началась подвижка льдов, сопутствовавшая наступающей оттепели. Как известно, таяние льдов идет неравномерно. Кое-где идолища Сталина были убраны, а кое-где они еще оставались. Но как быть здесь, в Москве, на выставке, где столько народа и приезжих, и москвичей? Здание с огромным куполом, в центре купола сам бог Саваоф с усами и трубкой. А с двух сторон толпы народа, представители всех республик, приносящие дары своему обожаемому кумиру и отцу. Все они едят глазами своего кумира. Во всех позах и выражениях лиц такая безграничная преданность и любовь, какую мог только изобразить холоп-художник. На лицах холопов верно подданных для культурно-воспитательного воздействия на толпы рядовых холопов. И вдруг приказ убрать божество, и убрали. Вернее, закрасили розовой краской. Но толпы верно подданных, приносящих дары, остались. По-прежнему смотрят они и справа, и слева, со всех сторон, с безграничной любовью и преданностью, на пустое место. Мои мемуары просто отображают злоключение человека неглупого, я надеюсь, но доверчивого и наивного, попавшего в водоворот событий, характерных для того времени. О том, что я пережила после 1940 года, у меня осталось мало приятных воспоминаний. Толстой говорил, что все счастливые семьи счастливы на один лад, несчастные — каждая по-своему. Но боюсь, что в те годы было так много несчастья, что получалось наоборот. Все были одинаково несчастны, кто по причинам войны, кто по вине Сталина, но еще чаще по той и другой причине одновременно. Так могу ли я отказать себе в удовольствии мысленно вновь пройти через эти месяцы, когда я была по-настоящему счастлива? Мне казалось, что все это сон. Вот я проснусь и пойду в шахту, и там будет настоящее. А здесь? Я не могла покинуть Москву, не повидав Миру Александровну. Она уехала в отпуск месяц тому назад, когда я еще не думала ехать на материк. Мира дала мне свой адрес, я должна была писать на адрес ее бывшей домработницы Ольги, проживавшей на Большой Якиманке, на 6-м этаже того дома, где на 7-м этаже жил Юрий Гагарин, будущий космонавт. Мне и в голову не пришло, что Мира проживает там нелегально. Она бывшая заключенная, бывшая жена расстрелянного в 1937 году бывшего соратника Тухачевского, и у нее в паспорте параграф 39, как, впрочем, и у меня. Лица с этим параграфом не имели права проживать не только в Москве, но и вообще во всех городах, кроме самых захолустных. Когда я наивно обратилась к дворничихе с вопросом, где можно повидать Барскую, то в ответ последовала такая буря негодования, что я поспешно ретировалась. Впрочем, Мира Александровна, щедрая натура, раздавала такие чаевые, что дворничиха меня догнала и объяснила, что к чему. Тайком она доставила меня куда надо, и мы поговорили в мирной обстановке, поминая минувшие дни. «Чем вас угостить, Фросенька, родная? Тут все есть. Ветчина, торт. Тут я знаю кондитерскую, подвальчик возле МХАТа. Пирожные с кремом там умопомрачительные. Язык проглотишь. Если можно, отварите капусту с солью и маслом». И я съела целый кочан. Никогда, кажется, я не ела ничего вкуснее. Однако хватит Москвы. На юг, дальше, на юг. И по обыкновению, подхватив рюкзак, я сказала «бывайте здоровы», махнула на Курский вокзал и купила билет на ближайший поезд, проходящий через Минводы. Напрямой до Кисловодска надо было билет заказывать. И я поехала каким-то драндулетом, который высадил меня в полночь в Минводах, а сам покатил дальше.